вторая песня. Отблески, отблики, лица, пятна, облики, месиво, крошево. Ничего хорошего. Только дали верстовые, только в ноги мостовые стелятся, ложатся. Мне бы в камни вжаться. Цвет растрепанный, фонарный свет, витринный цвет янтарный, кружит желтою метелью, мажет желтой акварелью. Звук шагов до неба, тени нежити небыль, белые цветы. Только ведь не ты все это придумал, это просто камни сыпятся за ворот, это просто город закрывает ставни от зрачков и бород. Завиток реки крученый, перевитый крепом черным мостов, и летит ветрами битый, некрасивый, позабытый листок.